«Как вы догадались?» — озадаченно спросил хозяин шпионского гнезда. «Я не догадался. Я просто взял вас на пушку». Имре в упор посмотрел Бэнксу в глаза. «Чистый блеф. Учусь у вас». Бэнкс был человеком без эмоций, беспощадный и холодный, как механизм, работающий по заданной программе. Но когда он сталкивался с настоящими людьми, а не с наемниками и всякой мразью, готовыми лизать ему пятки, он умел отдавать им должное. «Вы серьезный противник». «Тем лучше. Мы приобретем достойного союзника». Имре не ответил, и он продолжал. «Однако вы не можете отрицать, что этот Хабер — неплохой актер, а перед судом он сыграет еще более убедительно». Бэнкс попробовал улыбнуться. «Вы, конечно, отдаете себе отчет в том, что подобный процесс означал бы крах вашей карьеры и, что еще важнее, потерю доверия к вам как к коммунисту. Я подчеркиваю это, потому что, по моим сведениям, вас не столько волнует место под солнцем, сколько вопросы чести, преданности, идеалам. Не так ли?» На улыбку Имре ответил улыбкой. «Признайтесь, вы сами не верите в этот фарс с судебным процессом. Те из ваших людей, с которыми мне пришлось встречаться до сих пор, не более как мыльные пузыри, отыгранные карты, если хотите, полутрупы, от которых за версту разит агентурной гнилью». «Вы абсолютно правы. Так оно и есть», — легко согласился Бэнкс. «И, вероятнее всего, я просто не выставлю их перед вашим судом лично. Зачем? Они дадут свои показания здесь, в Мюнхене, под моим личным присмотром, но в присутствии прокурора и нотариуса. А потом мы передадим их заявление в прессу и устроим маленький газетный бум». Имре оцепенел. Удар был неожиданным и коварным. С лица его исчезла улыбка, ноги и руки стали как деревянные. Бэнкс между тем продолжал, и голос его звучал все жестче. «Должен вас информировать. Редакции многих крупных европейских газет, не говоря уже об американских, весьма охотно примут от нас этот сенсационный материал. Вы только представьте себе заголовки. Карьера бывшего офицера СС в народной Венгрии. Или как бывший эсэсовец превратился в директора института. О нас писали много всяких гадостей и раньше. Имре попытался парировать выпад противника. Очередная газетная утка». Бэнкс не удостоил внимания довод собеседника. «На нашей планете функционирует множество всевозможных демократических, антифашистских и прочих так называемых прогрессивных организаций. Попробуйте подсчитать, сколько митингов и демонстраций протеста они проведут, какой шум поднимут. Подобная кампания нанесет серьезный ущерб международному престижу вашего государства. Думаю, и ваши социалистические друзья не останутся безучастными к делу директора Беллы Имре, расстреливавшего коммунистов в годы войны». Атмосфера опять накалилась. «Если следовать вашей логике, — сказал Имре, усилием воли сдержав гнев, — то международному престижу моей страны будет полезнее, если я стану вашим шпионом». «Нет, зачем же? Речь идет только о сотрудничестве. А что касается шпионажа, то на нем поймана с поличным ваша дочь. Этого вполне достаточно». Второй удар попал в цель. Имре почувствовал, как у него защемило сердце. Вежливый тон его собеседника изменился. Теперь он диктовал отрывисто и беспощадно, словно забивая гвозди в стену. Бэнкс снова стал Бэнксом. Он встал и на этот раз сам подошел к секретеру у стены. «Вот в этом футляре...» Он показал Имре небольшую плоскую катушку. «Лежат фотонегативы некоторых видов вооружения блока НАТО, наиболее секретных.

Старик не отдавал себе отчета в том, что делает. Рона вздохнул. Да, в медицинском заключении по лабораторной экспертизе прямо так и сказано. Рона дочитал документ до конца, затем отложил его на край стола. «Есть известия о товарище Имре?» — спросил Куть. «Пока никаких», — ответил Рона. Машина, на которой ехал Ладани, остановилась неподалеку от здания энергетики. Майор вылез из Трабанта. 22:30, взглянув на часы, сказал он. «Где они застряли со своим Остином?» — спросил он, обращаясь к сидевшему рядом оперативнику. «Заехали в гараж, меняют иностранный номер на Будапештский, чтобы никаких подозрений». «Правильная мысль», — одобрил Ладани. В эту минуту блеснули фары Остина, остановившегося чуть позади. «Прибыли!» — доложил водитель по радиотелефону. «Начинаем эксперимент. Внимание! Включите свою рацию и держите ее на приеме». «Есть, перешли на прием». Ладани стал набирать номер служебного телефона Имры. После соединения послышались длинные гудки. Один, второй, пятый. К телефону никто не подходил. Майор положил трубку. Остин два раза моргнул фарами. Ладани включил переговорник. «Ну что там у вас?» «Мы ясно слышали, как звонит телефон. Звонил пять раз, потом перестал». «Это и хорошо, мальчики. Это прекрасно. Теперь мы едем на квартиру Беллы Имры, следуйте за мной». По дороге майор доложил о первом результате подполковнику Роне. Они условились, что встретятся через час у здания энергетики, а пока группа оперативников начнет обследовать кабинет директора. Ночной вахтер в институте энергетика по просьбе Балента Роны включил неполный свет и вернулся в свою кабинку. Пройдя по длинному слабо освещенному коридору, Рона остановился перед лакированной белой дверью с табличкой «Директор», а чуть пониже, более мелким шрифтом, «Секретариат». Возле дверей в строгом порядке выстроились в шеренгу 10 пар ботинок. Люди работали в носках. В конце коридора появилась фигура Ладани, вернувшегося из вояжа в Обуду. Майор поднял обе руки вверх, в каждой держа по ботинку. Приблизившись к подполковнику, он произнес шепотом: «Ничего». Из квартиры Имра сигнала не поступило. «Значит, что-то не сработало». Рона недовольно поморщился. «Ты же знаешь, что разговоры, которые он вел по домашнему телефону, прослушивались тоже». «Я полагаю, тут другое. Клоп вмонтирован в какой-то предмет, который Имре постоянно носит с собой. Ты сам же первый подумал об этом и попросил директора оставить все вещи на своих местах». «Ты прав. Будем искать здесь, идем. Посмотрим, что обнаружили наши молодцы». Рона взялся за ручку двери, но Ладани тронул его за локоть и указал на ноги. Рона спохватился и с виноватым видом снял свои коричневые, уже порядком разношенные ботинки и поставил их в ряд с другими. Приемная, где днем властвовала Тереза Кинчеш, была пуста. Зато в просторном кабинете директора перед ними открылась поистине живописная картина. 10 добрых молодцев, среди них Кути и Салые, словно 10 молчаливых призраков, все в носках, в самых невероятных позах, ползали по полу, по стенам и чуть ли не по потолку, осматривая помещение сантиметр за сантиметром. Кути трудился у книжной полки, Салый стоял на самом верху лестницы стремянки, вывинчивая одну за другой лампочки из люстры. При появлении Роны и Ладани взоры всех сотрудников устремились на начальство. Салый с вершины своей лестницы знаком показал «пока ничего». Рона в ответ тоже знаком ответил «продолжать поиски». Работа возобновилась, несмотря на напряженность, настолько беззвучно, что казалось «пролети комар, будет слышен писк».

Оба выскочили из автомобиля и подняли капот разогревшегося мотора. В этот момент их двойник, такой же Остин, степенно, не торопясь, описал поворот и поехал в сторону города. Через 2-3 секунды навстречу ему выскочила машина ГАИ. Видя, что Остин едет уже в обратном направлении, блюстители дорожного порядка опять развернулись на 180 градусов и, чертыхаясь про себя, помчались преследовать злостного нарушителя. «Представляю себе эту сцену!» — Кути улыбнулся во весь рот. Глава 16. «Доброе утро!» На пороге кабинета Роны стояла уборщица. «Вы позволите навести у вас порядок?» Последние слова прозвучали скорее не как вопрос, а как требование. Пожилая женщина была настроена явно агрессивно, конец пылесоса в ее руках, словно автомат, был направлен прямо на подполковника. Рона с трудом очнулся. Он уснул, сидя в кресле, успев лишь снять пиджак и ослабить галстук. Проснувшись, он почувствовал, что озяб. Часы показывали 7 утра. Приведя себя в порядок, он вошел в приемную и застал там Клару. Рона поглядел на нее с завистью. «Как это, интересно, у вас получается? Вы всегда такая свежая и веселая, а спите не больше моего». «Звонила ваша жена», — уклонилась от ответа Клара. «Она спрашивает, привезти ли вам завтрак». «Бррр!» — Рона содрогнулся. С тех пор, как врачи нашли у него предрасположенность к диабету, жена держала его дома на слабом чае и яблочной диете. «Я ее отговорила», — продолжала Клара. «Зачем ехать в такую даль? Я захватила с собой термос с чаем, диабетические хлебцы». «Для кого? Для меня?» — взвился Рона. «Нет-нет, для себя, конечно», — успокоила его Клара. «Я решила похудеть». Она принялась выкладывать из большой сумки разнообразные пакетики. «Здесь булочки, ветчина, кусочек салями, жареная свинина, сырки, вареная колбаса, свежая черешня. Все расходы пополам». Пока Клара быстро и умело накрывала на стол к завтраку и разливала чай, подполковник, наблюдая за ее ловкими руками, спросил, где наши молодцы. Оба отправились к наблюдателям. Вдруг случится что-нибудь неожиданное и понадобится принимать меры. «Непременно случится», — фыркнул Рона, поперхнувшись чаем. «Почему вы так уверены?» «Потому что они такие». Там, где они, обязательно что-то случается. Вы слышали про гонки минувшей ночи? Да, слышала. Клара весело рассмеялась. На пульте связи замигал сигнал вызова. Клара включила динамик. Послышался голос Салая. На связи Жаворонок. Докладываю. Рона нагнулся к микрофону. Центр слушает. Объект уже в 7 утра вышел на улицу. В Остин он не сел, а взял такси, заказанное, видимо, на дому. Сейчас он движется по проспекту Ватце. Свернул на Медьерское шоссе. То самое, где впервые обнаружили его Остин, шепотом подсказала Клара. Рона кивком подтвердил, что помнит. Бросив взгляд на карту города, висевшую на стене, он нашел нужное место. Объект едет к стадиону. «Только не на тренировку, а на кладбище. Вы уверены?» «Как бог свят!» «Действительно, он свернул к кладбищу». В голосе Салы сквозило удивление. «Откуда вы узнали, товарищ начальник?» Рона усмехнулся. «Рано или поздно все туда сворачивают. Разве не так?» «Объект расплачивается с таксистом. Покупает цветы. Вошел в ворота кладбища. А ты...» «Иду за ним. Только не засветись. Это стреляный воробей. По-видимому, он оставит посылку в тайнике. Добудь ее во что бы то ни стало. Дословно перепиши содержание и положи обратно, но только точно в такое же положение, как она лежала. Это тоже может что-то обозначать». «Я понял».

Третья машина, немного поотстав, дожидалась на стоянке перед стадионом. «Кажется, объект собирается сесть в трамвай», — сказал в микрофон Салые. «Пусть кто-нибудь от Филина сядет вместе с ним». «Принято», — ответил Кути и вылез из машины. Саас, мирно ожидавший у перехода, вдруг ринулся сквозь поток автомобилей, словно самоубийца, решивший расстаться с жизнью под колесами. Со стороны можно было подумать, что он хочет успеть на подходивший к остановке трамвай. Лавируя между машинами, Саас проскочил на противоположную сторону улицы и достиг островка трамвайной остановки. Но даже не попытался вскочить в вагон, а прошмыгнул перед носом уже отъезжающего трамвая и сходу нырнул в распахнутую Милсом дверь бордовых «Жигулей», стоявших непосредственно перед светофором у тротуара. Милс с места рванул машину и включился в поток движения. Кути был уверен, что объект сел в вагон. Он бросился за трамваем и едва успел вскочить на заднюю подножку. Какой-то мужчина задержал ногой пневматическую дверь и втащил его за руку внутрь вагона. Машина Салы, не обращая внимания на правила движения, на предельной скорости совершила крутой разворот влево и помчалась вслед за трамваем, который успел за это время отъехать довольно далеко. «Делай же что-нибудь!» — нетерпеливо бросил Салы оперативнику, сидевшему за рулем. Ему невольно вспомнилась вчерашняя бешеная гонка на Остине. Оперативник, видимо, не уступал Салые в искусстве вождения и, получив команду, вырвался из ряда, проделал каскад сложных трюков, опередил добрый десяток машин и устремился вдогонку за трамваем. Кути в это время пробирался с задней площадки через битком набитый вагон вперед к кабинке вагоновожатого. Напрасный труд. Скользя взглядом по лицам пассажиров, капитан не находил физиономии человека, побывавшего на кладбище. Кути стоял уже у передней двери, но объект как сквозь землю провалился. В трамвае его не было. Тогда Кути решил, что объект, пропустив этот трамвай, сел в следующий, а в толпе на остановке он просто его не заметил. Кути сошел на третьей остановке и стал ждать. «Жигули» с Саасом и Милсом катились тем временем к площади Карла Маркса. Саас прочитал вслух указание Форстера. «Имре возвращается сегодня вечером рейсовым самолетом. Взять под наблюдение немедленно, не раздражать, не дергать, но ежедневно один раз в день давать ему почувствовать, что мы его контролируем. 27 июня Имре вновь вылетает к нам». Милс кивнул. «Хорошо, значит, до вечера мы можем поразвлечься». «Думаю, теперь у нас с ним будет немного хлопот», — высказал свое мнение его напарник. «Если на той стороне нашим удалось его обломать», — отозвался Милс и деликатно пропустил вперед милицейскую машину с синими фонариками на крыше. Бэнкс шутить не привык. В этом Имре убедился сам. Дочь директора у шефа в качестве заложницы. Ее жизнь и судьба в его руках. Милс флегматично заметил. «Да, но она там. Знаешь, я охотно поменялся бы с ней местами». Машина Салые с немалыми трудностями развернулась на проспекте Ватце и поехала назад. У трамвайной остановки подобрали капитана Кути. «Кто будет докладывать обо всем старику?» Салый вздохнул. «Конечно, ты», — коротко ответил Кути. Затем, подумав немного, он пожал плечами и взял в руки микрофон. «Знаешь, я ведь у тебя в долгу за тот случай в аэропорту. Помнишь, за Форстера, который вдруг состарился, и у него разболелись зубы? Тогда ты меня прикрыл грудью, теперь моя очередь». Кути подал сигнал вызова. «Докладывает жаворонок». «Центр слушает». Тотчас послышалось в ответ. «Где вы оба находитесь?» «На проспекте Ватце». «Ведете объект?» Капитан зажмурился. «Упустили», — пробормотал он, пригнувшись в ожидании удара грома. И он прогремел. «Черт бы вас побрал, идиотов!» — гремел Рона. «Два недотепы, ростом до неба!» Как это случилось? Кути подробно изложил всю ситуацию. Доложил о трамвае, об интенсивности движения, о толпе, о толкучке в вагоне. Рона терпеливо выслушал его до конца, но ответил одним словом: «Возвращайтесь». Понурившись, оба офицера стояли перед Роной, полные сознания вины. «Счастье ваше, недотепы, что Клара сфотографировала этого могильного червя. Отлично сработало. А ведь это было ее первым оперативным заданием. А вы? Которое по счету для вас это дело?» «Товарищ начальник, все произошло так, что...» — начал было Куть. «Словно условно. Это вам не театр, товарищ драматург. Вас провели как первоклашек. В этом суть дела». «Правильно, товарищ начальник. Но мы